Для каждого человека наступает момент его испытания. И для каждой материи Вселенной есть момент испытания прочности и сопротивления, как пригодный к тому или иному роду мирового строительства. Исключением из общего закона Вселенной не может быть человечество Земли, как и всяческая ее материя, одухотворенная или еще ожидающая одухотворения. Момент испытания ученика – это момент величайшей радости. Самоотвержение его – это не та или иная форма отречения, это утверждение жизни, утверждение ее сил в каждой встрече. Дошедший до такого самоотвержения несет всюду радость, ибо уже прошел все эти стадии, когда личное восприятие момента могло нести горечь. Для вас нет уже ни времени, ни пространства, как таковых. Для вас есть чудо жизни, идущей по земле, славить которую, раздувать ее искры и очищать в каждом встречном, вы призываетесь». Я приветствую вас в этот миг вашей жизни, великий, поворотный момент, когда моей рукой светлое братство вручает вам ключ для новых дверей. Им сможете раскрыть двери сердца встречного, помогая ему выйти из жизни узкой, в законах условных одной земли и перешагнуть в жизнь широкую всей Вселенной, в единение с трудом всего человечества, неба и земли, живущего в законах Вселенной, в законах закономерности и целесообразности. Не судите отныне ничью видимую жизнь. Вы знаете, что величие вашей жизни составляет и составляло то, что невидимо, неосязаемо и невесомо, но что заставляло сиять все плотное, видимое и весомое в вас и вокруг вас. Идите же в мир суеты, мои дорогие. Идите весело, просто, легко. Идите бесстрашные, уверенные, и вы всюду и все победите, ибо будете побеждать, любя и зная. Мир вам, моими устами, шлет все светлое братство. Будьте благословенны. И высоко поднял руку и благословил всех, стоя слушавших его слова. Мне показалось, что во всех направлениях, куда шел жест И, влетали большие снопы огня, прирастая к аурам людей и зажигаясь в них огненной звездочкой. Несколько минут длилось чудесное молчание. Оно захватило всех точно мощь великой торжествующей песни. Я снова испытал незабываемый момент слияния со всей жизнью, со всеми ее видимыми формами. Я еще раз понял, какую мощью обладал И, раскрывая людей к прекрасному. Всеволод приказал братьям отворить дверь, и все стали выходить из столовой, отдавая поклон И, Всеволоду и нам. Когда последний брат вышел, Всеволод обратился к И. «Не желаешь ли, дорогой учитель, осмотреть мастерские, швальни, ремесленное училище и школу, а также больницу моего участка? Быть может, я недостаточно высоко поднял ремесла и образование, хотя я и старался точно придерживаться указанных мне тобой образцов и путей. Некоторые из цехов, вроде цеха стеклянной небьющейся посуды и оконных стекол, мне пришлось перенести в оазис темнокожих. Так мне приказал Роданда. Быть может, ты соблаговолишь съездить и посмотреть их там? Непременно, мой друг, в ближайшие же дни, но сегодня я разделю свою группу людей. В школу твою я пойду сам и возьму с собой только моего келейника Левушку, да приближенного ученика Али Наталью. Остальные мои друзья, среди которых, позволь тебе представить артиста мировой славы Бронского, пройдут в твои ремесленные мастерские и заводики. В них Бронский, Никито и все остальные спутники найдут, что посоветовать твоим мастерам, продвинув их в изяществе и тонкости вкуса, и кое-чему поучатся сами. Вот представляю тебе двух специалистов библиотечного дела. Знаю, что ты отстаешь в этой работе. Они помогут тебе разобрать новый караван с книгами, который тебе уже послал Али. Не ужасайся, они все уладят. Дай им только помощников, лучше всего старших школьников. И старые книги разберут, и новым место найдут. А эта сестра привезена мною специально для основания детских яслей и домов. Придется совсем по-новому организовать это дело. Она останется здесь и получит и помощников, и указания. Сейчас дай ей провожатого, чтобы она могла обойти часть детских помещений. Всеволод распорядился, как ему указал, и мы отделились от наших друзей и пошли за Всеволодом. Дорога шла долгое время садом, который становился все более похожим на лес, и, несомненно, когда-то им и был. Тут и там встречались дома, люди и группы детей. Разнообразие пород деревьев не только меня удивило, но я даже и не предполагал, что этакие чудища могут расти в садах. Мы дошли до озера, и здесь картина природы и жизни людей резко изменилась. Лес перешел в кустарник, зеленой травы не было. Среди глубокого блестящего и мелкого песка, напоминавшего песок пустыни, в котором рос этот кустарник, были проложены утрамбованные дорожки, ведшие к разным домам, напоминавшим своим видом бараки или мастерские. Слышится стук молотков, лязг пилы, кое-где люди в легких рабочих костюмах стругали доски, кое-где несли мелкий камень, собирали деревянные столы и кресла, стругали колонны из дерева. Кипела самая разнообразная жизнь. Мы свернули, оставляя за собой озеро и площадку, и вышли на довольно большой островок, где рос молодой кедровый лес, и было выстроено несколько красивых домов. Мы вошли в одно из зданий, оказавшееся школой, как раз в ту минуту, когда раздался удар гонга, и из многочисленных дверей в широкий коридор выскочили со смехом и шумом дети лет 8-13. Увидев Всеволода, они чинно выстроились у стен, но их сияющие веселые мордочки, видимо, ждали только разрешения изменить свои чинности и броситься к своему любимому настоятелю. «Нет-нет, на этот раз вольно не будет произнесено», — смеясь сказал Всеволод. «Будьте любезными хозяевами, вежливыми и приветливыми. Познакомьтесь с гостями, которые проделали трудное путешествие по пустыне, чтобы навестить вас. Вот я и посмотрю, хорошо ли мы сумели вас воспитать и насколько вы вежливые кавалеры и дамы», — все смеялся Всеволод. Лички детей стали необыкновенно серьезны, они тихо и быстро разбирались на группы по десятку в каждой, и во главе каждого десятка выдвинулись мальчик или девочка, как я понял, нечто вроде старосты десятка. Одна из девочек вышла вперед, подняла в знак привета руку и поклонилась нам. Ее примеру последовали все дети, глазенки их горели, они с любопытством уставились на нас. Та же девочка, выступив еще вперед, сказала: «Я дежурю сегодня и приветствую вас, дорогой отец-настоятель, и вас, любезные гости, добро пожаловать. От лица всех детей приветствую дорогих гостей, оказавших нам честь своим посещением. Все, что мы сможем сделать для вашего развлечения, мы сделаем с радостью». Но девочка слегка замялась. «Мы еще маленькие и мало умеем, но все же мы умеем петь, плясать, делать гимнастику и изображать жизнь кукол и зверей». Всеволод весело засмеялся, погладил девочку по ее кудрявой головке и ответил поклоном на приветствие детей. «Пожалуй, все ваши артистические фокусы вы покажете дорогим гостям после. Сейчас постарайтесь блеснуть своей ученостью. А пока, так и быть, вольно». Что тут поднялось? В один миг Всеволод исчез под грудой детских фигурок, напомнив мне, как исчезал под фигурами детей и карликов Франциск. Высокий посох Всеволода, как драгоценное сокровище, держали чуть ли не с десяток ребят. С головы был снят клобук, и с величайшей осторожностью дети держали его в руках, пока остальные висели на своем настоятеле, наперебой рассказывая ему последние новости из своей детской жизни. И подошла группа детей, внимательно и осторожно рассматривая его. Точно они не могли оторвать глаз от его лица. Он ласково гладил их по головкам, задал им несколько вопросов, и лед их чинности растаял мгновенно. «И с вами тоже можно вольно?» — — спросил примилый мальчуган, боязливо подходя вплотную к И. И рассмеялся так весело и заразительно, что я не мог не залиться смехом, и тут же сам потерял всю свою чинность. «Вольно, вольно», — продолжая смеяться, ответил И взял мальчугана на руки. «Но я ведь уже старый дядя, а вот мой келейник Левушка очень любит быть верблюдом. Садитесь на него и поезжайте в сад», — указывая на меня, сказал он окружавшим его детям. Я не успела опомниться, как целая орава ребят оседлала меня. Всеволод до некоторой степени облегчил мою верблюжью ношу, и я был утащен детьми в сад. Там они показали мне свое маленькое хозяйство. У них были крольчатник и псарня, где жило несколько щенков какой-то очаровательной породы, красивых и пушистых. Тут же немного поодаль был сооружен теплый домик, где жили щенки африканской породы, черные, совсем без шерсти. Несмотря на жару, им было холодно, и дети укутывали их в ватные попонки. Время перемены промелькнуло быстро. Раздался удар гонга, и вместо шумной ватаги ребят, где каждый, перебивая другого, спешил вылезти вперед и рассказать что-то особенное, интересное, передо мной появился стройный отряд дисциплинированных маленьких людей, в полной тишине входивших обратно в двери школы. Я не видел Андрееву и не знал, как совершилось ее знакомство с детьми, но, повернувшись назад, заметил ее в группе детей, мордочки которых были особенно радостны. Я подумал, чем могла так привлечь к себе детей, обычно рисковатая в своем обращении Наталья Владимировна. Я заметил в ее руках красивый мешочек из пальмовых волокон, в который я так усердно старался упихать ее корабельные товары в оазисе Дартана. Девочки с восторгом гляделись в маленькие зеркальца, мальчики с не меньшим упоением разглядывали свои свистульки, барабанчики и прочее. Но заниматься наблюдениями было некогда. Раздался второй удар гонга, по которому дети должны были привести себя в полный порядок, а третий удар должен был застать их уже сидящими за партами.